Глава 67. Сбежавшие мустанги. Зорницы по-прежнему вспыхивали в небе, и нам было нетрудно найти дорогу. Мы вышли около того места, где свернули в тростниковое поле, и, двигаясь вдоль изгороди, поспешно направились к зарослям папайи, в которых оставили своих лошадей. Мой план состоял в том, чтобы ехать сейчас же и постараться прискакать в город до рассвета. Я надеялся, что в городе мне удастся скрыться с моей невестой до того времени, когда мы сможем уехать за море или вверх по реке в один из свободных штатов. О том, чтобы прятаться в лесу, я не помышлял. Правда, я знал случайно о прекрасном убежище, в котором мы без сомнения могли бы укрыться на некоторое время. Но хотя эта мысль мелькнула у меня, я даже не остановился на ней. Такое убежище могло быть только временным. Нам все равно пришлось бы его покинуть. И тогда было бы так же трудно выехать из этих краев, как и сейчас. Для гонимого, как и для преступника, нет лучшего убежища, чем густонаселенный город с его разношерстной толпой. А в Новом Орлеане, где половину населения составляют приезжие, особенно легко скрыться под вымышленным именем. Поэтому я решил, и Дотвиль поддержал меня, сейчас же сесть на лошадей и скакать прямо в город. Нашим бедным лошадям предстоял тяжелый труд, особенно той, которой достанется двойная ноша. Правда, эти выносливые животные бодро пробежали путь до Бринджерса, но теперь им придется напрячь все свои силы, чтобы вернуться обратно до рассвета. При вспышках зорниц мы легко находили дорогу между деревьями и вскоре увидели заросли папайи, которые выделялись своими большими продолговатыми листьями. При свете они казались белесыми. Радуясь тому, что достигли цели, мы ускорили шаг. Когда мы сядем на коней, нам не страшна будет никакая погоня. Странно, что лошади не ржут и никак не дают о себе знать. А ведь наше приближение могло бы их встревожить. Но нет, не слышно ни ржания, ни стука копыт, хотя мы, кажется, совсем близко. Быть не может, чтобы лошади стояли так тихо. Что с ними случилось? Где они? В самом деле, где они? — повторил Дотвиль. Вот то место, где мы их оставили. Да, конечно, здесь. Постойте, а вот тот самый сук, к которому я привязал свою лошадь. Видите, вот и следы копыт. О, Боже! Лошади пропали! Я убедился, что это так. Не могло быть никаких сомнений. Вот и стоптанная земля там, где они стояли. Вот то самое дерево, к которому мы их привязывали. Я сразу узнал его, оно было выше всех. Кто их увел? Вот первый вопрос, который мы себе задали. Может, кто-нибудь выслеживал нас? Или кто-то случайно проходил мимо и увидел их? Последнее предположение было наименее вероятно. Кто мог бродить по лесу в такую ночь? А если бы даже здесь кто-то и проходил, зачем ему было забираться в эти заросли? Ба, мне пришла в голову новая мысль. Быть может, лошади сбежали сами? Весьма возможно. Как только снова заблестит зорница, мы увидим, сами ли они сорвались с привязи, или чья-то неизвестная рука отвязала поводья. Мы стояли у дерева, дожидаясь зорницы. Ждать пришлось недолго. Вскоре вспышка света рассеяла наши сомнения. Мое предположение оказалось правильным. Лошади сорвались сами, об этом говорили обломанные ветви. Быть может, их напугала зорница, а вернее, какой-нибудь рыскавший поблизости дикий зверь, и они умчались в лес. Теперь мы упрекали себя за то, что так небрежно привязали их, и что выбрали для этого папайю, дерево заведомо менее прочное, чем любое другое дерево в лесу. Все же я почувствовал некоторое облегчение, когда обнаружил, что животные сбежали сами. У нас оставалась надежда их отыскать. Быть может, они щиплют траву где-нибудь поблизости, волоча за собой поводья, и мы их еще поймаем. Не теряя времени, мы пошли на поиски. Дотвиль в одну сторону, я в другую. А Аврора осталась в зарослях. Я осмотрел все ближние места, повернул обратно к изгороди, прошел вдоль нее по дороге и даже осмотрел часть дороги. Я обшаривал каждый уголок, обходил каждое дерево, забирался в кусты и в заросли тростника, а когда вспыхивали зарницы, осматривал землю, отыскивая следы. Несколько раз я возвращался назад, но лишь для того, чтобы убедиться, что поиски Дотвиля столь же безуспешны. Прошло около часа в бесплодных розысках, и я решил прекратить их. Я больше не надеялся найти лошадей и направился обратно с отчаянием в душе. Дотвиль вернулся еще раньше меня. Когда я подходил, я увидел при свете зарницы, что он стоит возле Авроры и непринужденно разговаривает с ней. Мне показалось, что он с ней очень любезен, а она благосклонно слушает его. Эта мелькнувшая передо мной сцена произвела на меня неприятное впечатление. Дотвиль тоже не нашел следов наших исчезнувших лошадей. Теперь уж было бесполезно их разыскивать. И мы решили прекратить поиски и провести ночь в лесу. Я согласился на это с тяжелым сердцем. Однако у нас не оставалось выбора. За ночь мы не могли добраться пешком до Нового Орлеана. Если же нас увидят утром на дороге, то сейчас же поймают. Такие люди, как мы, не могли пройти незамеченными. Я не сомневался, что на рассвете за нами уже вышлют погоню и что искать нас будут по дороге в город. Самое благоразумное — провести ночь на месте и возобновить поиски, как только рассветет. Если нам удастся найти лошадей, мы спрячем их в зарослях до вечера, а когда стемнеет, отправимся в город. Если же мы их не найдем, то пустимся в путь сразу после заката, иначе до рассвета нам в город не добраться. Пропажа лошадей поставила нас в чрезвычайно трудное положение. Она очень уменьшила наши шансы на успех и увеличила грозившую нам опасность. Я сказал «опасность». Да, нам грозила смертельная опасность. Вам трудно понять, как трагично было наше положение. Вам, вероятно, кажется, что вы читаете описание обычного побега влюбленных, какие часто изображают в романах. Но вы глубоко заблуждаетесь. Знаете, что все мы совершили поступок, за который должны были ответить перед судом. Знаете, что я совершил преступление, которое сурово каралось по законам этой страны, и что я мог подвергнуться еще более жестокому наказанию до применения этих законов. Все это я знал. Я знал, что за свой поступок могу поплатиться жизнью. Вспомните об угрожавшей нам опасности, и вы поймете, с какими чувствами вернулись мы назад после тщетной попытки отыскать наших лошадей. У нас не было выбора. Приходилось оставаться на месте до утра. Мы потратили полчаса на то, чтобы нарвать побольше испанского моха и мягких листьев папайи. Я уложил на них Аврору и накрыл ее своим плащом. Сам я не нуждался в ложе. Я сел возле своей невесты и прислонился спиной к дереву. Мне хотелось положить ее голову себе на грудь, но присутствие Дотвиля стесняло меня. Впрочем, это меня не удержало бы. Но когда я об этом заикнулся, Аврора отклонила мою просьбу. Она даже мягко, но решительно отняла свою руку, когда я хотел удержать ее в своей. Признаться, меня немного удивила и обидела эта сдержанность. Глава 68. Ночь в лесу. Я был легко одет, и ночная сырость не давала мне уснуть. Однако, будь у меня перина из гагачьего пуха, я все равно не сомкнул бы глаз. Дотвиль великодушно предложил мне свой плащ, но я отказался. Он тоже был одет в легкую полотняную одежду, Но не это явилось причиной моего отказа. Даже если бы я сильно страдал от холода, я не принял бы услуги от него. Я начинал его опасаться. Аврора вскоре уснула. При свете зарниц я видел, что глаза ее закрыты, а ее спокойное ровное дыхание свидетельствовало о том, что она спит. Это тоже огорчило меня. Я ждал каждой новой зарницы, чтобы взглянуть на нее. Каждый раз, как вспышка света озаряла ее прелестное лицо, я вглядывался в ее черты со смешанным чувством любви и боли. О, может ли коварство скрываться под этой прекрасной внешностью? Может ли таиться обман в этой благородной душе? Разве я не уверен, что она любит меня? Как бы то ни было, у меня теперь отрезаны пути к отступлению. Я должен довести до конца начатую игру, хотя бы ценой моей жизни или моего счастья. Я должен думать только о той цели, которая привела меня сюда. Когда я немного успокоился, я опять принялся думать о том, как нам выбраться. Лишь только рассветет, я снова пойду на поиски лошадей, постараюсь найти их по следам и поймать, а затем спрячу в лесу, где нам придется укрываться до следующего вечера. А если мы не найдем лошадей? Долгое время я не мог решить, как нам тогда поступить. Наконец мне пришел в голову новый, вполне осуществимый план, и я поспешил поделиться им с Дотвилем, который тоже не спал. Мой план был так прост, что я удивлялся, как не додумался до этого раньше. Дотвиль отправится в Бринджерс, наймет новых лошадей или экипаж и на следующий вечер встретит нас на береговой дороге. Что могло быть проще? В Бринджерсе ничего не стоило нанять лошадей, а тем более экипаж. Дотвиля там не знают, и, конечно, никто не заподозрит, что он связан со мной. Я не сомневался, что в похищении квартиронки станут обвинять меня. Гайяр, во всяком случае, это подумает. Значит, разыскивать будут меня одного. Дотвиль согласился, что так и нужно сделать, если мы не найдем сбежавших лошадей. Договорившись о подробностях, мы уже с меньшей тревогой стали дожидаться рассвета. Наконец рассвело. Первые бледные лучи медленно проникали сквозь густые вершины деревьев, но все же было настолько светло, что мы могли возобновить поиски. Аврора осталась на месте, а мы с Дотвилем снова разошлись в разные стороны. Он направился в глубину леса, а я к дороге. Вскоре я подошел к изгороди, окружавшей поля Гайяра, ибо мы все еще находились очень близко от его плантации. Затем я двинулся вдоль изгороди к тому месту, где проселочная дорога углублялась в лес. Я решил снова проделать путь, по которому мы ехали прошлой ночью, так как думал, что лошади могли убежать по знакомой дороге. И я оказался прав. Когда я подошел к этому месту, я увидел на земле следы подков двух лошадей, направлявшихся к реке. Там же виднелись и следы, оставленные нами прошлой ночью. Я сравнил. Несомненно, это были одни и те же лошади. У одной из них была сломана подкова, и я с первого взгляда узнал ее след. Я заметил еще одну подробность. Рядом с отпечатками подков виднелись полосы, прочерченные обломками сучьев, к которым были привязаны поводья. Это подтвердило мои догадки о том, что лошади сами сорвались с привязи. Теперь вопрос был в том, далеко ли они убежали. Стоит ли мне идти за ними и пытаться их поймать? Уже совсем рассвело, и это было бы очень опасно. Гайяр и его люди уже, наверное, давно на ногах и рыщут по окрестностям. Отдельные группы, конечно, скачут вдоль береговой дороги и обшаривают проселки между плантациями. На каждом шагу я могу встретить кого-нибудь из его шайки. По следам лошадей было видно, что они неслись во весь опор. Они нигде не останавливались, чтобы пощипать траву. Вероятнее всего, они выскочили на береговую дорогу и помчались прямо в город. Лошади были наемные и, наверное, хорошо знали дорогу домой. Кроме того, это были мексиканские мустанги, которым нередко случается после долгого путешествия возвращаться домой без седаков. Пытаться догнать их значило бы бессмысленно подвергать себя опасности. Я сразу отказался от этой мысли и повернул обратно к лесу. Подходя к нашему лагерю, я старался ступать неслышно. Мне стыдно сознаться, из каких побуждений. В моем сердце шевелились недостойные чувства. Мне послышались звуки голосов. Боже мой, опять Дотвиль поспел раньше меня. Несколько секунд я боролся с собой, но не устоял и стал приближаться к ним, крадучись, как вор. Дотвиль снова оживленно и дружески разговаривает с ней. Они стоят так близко, что лица их почти соприкасаются. Как они поглощены разговором. Они говорят очень тихо, они шепчутся, как влюбленные. О, Боже! В эту минуту я вспомнил сцену на пристани. Вспомнил, что на юноше был такой же плащ, и что он был небольшого роста. Это он стоял передо мной. Теперь загадка объяснилась. Я был лишь ширмой, жалкой игрушкой в руках этой кокетки. Вот он, настоящий возлюбленный Авроры. Я остановился, как пораженный громом. Острая боль пронзила сердце, будто отравленная стрела впилась глубоко в мою грудь и застряла в ней, терзая меня. Ноги у меня подкосились, и я чуть не потерял сознание. Она что-то вынула из корсажа. Она что-то протянула ему. Залог любви? Нет, я ошибся. Это бумаги, те самые, что она взяла с конторки у Гояра. Что это значит? Здесь скрыта какая-то тайна. О, я потребую объяснений у вас обоих. Я все узнаю. Терпение, сердце, терпение. Дотвиль взял бумаги и спрятал их под блузу. Затем он повернулся, и взгляд его упал на меня. «А, мсье!» — воскликнул он, направляясь ко мне. «Ну, как дела? Вы не нашли лошадей?» Я сделал над собой усилие и ответил спокойно. «Только их следы». Но даже произнося эту короткую фразу, голос мой дрогнул от волнения. Дотвиль должен был заметить мое состояние, однако не показал и виду. «Только следы, мсье? Куда ж они вели?» «К береговой дороге. Лошади, несомненно, вернулись назад, в город. Больше нечего рассчитывать на них». «Значит, мне надо сейчас же отправляться в Бринджерс?» Он спрашивал мое мнение. Его вопрос обрадовал меня. Мне хотелось, чтобы он ушел. Я жаждал остаться наедине с Авророй. «Я думаю, это было бы лучше всего, если вы не считаете, что еще слишком рано». «О, нет, кроме того, у меня есть дела в Бринджерсе, и они займут весь день». «Вот как?» «Будьте спокойны, я вовремя приеду за вами. Не сомневаюсь, что достану лошадей или экипаж. Через полчаса после того, как стемнеет, я буду ждать вас у проселочной дороги. Не бойтесь, мсье. Я твердо верю, что для вас все кончится благополучно. А для меня, увы». Вместе с последними словами у него вырвался глубокий вздох. Что это значит? Уж не смеется ли он надо мной? Нет ли у этого странного юноши еще тайны, кроме моей? Он верно знает, что Аврора любит его. Неужели он так уверен в ее любви, что, не колеблясь, оставляет нас наедине? Или он играет мной, как тигр своей жертвой? Может, они оба играют мной? Все эти ужасные мысли теснились у меня в голове и помешали мне ответить на его последнее замечание. Я только пробормотал, что не теряю надежды, но он не обратил внимания на мои слова. По какой-то причине он, видимо, хотел скорее уйти, и, попрощавшись с Авророй и со мной, резко повернулся и пошел быстрым легким шагом через лес. Я глядел ему вслед, пока он не скрылся за деревьями, и почувствовал облегчение, когда он ушел. Хотя нам была нужна его помощь, хотя от нее зависело наше спасение, в ту минуту мне хотелось никогда больше не видеть его. Глава 69. Упреки влюбленного. «Теперь я объяснюсь с Авророй. Теперь я дам волю мучительной ревности, облегчу свое сердце в горьких упреках и упьюсь сладостной местью, осыпая ее обвинениями. Я не мог больше сдерживать свое волнение, не мог скрывать свои чувства. Я должен был высказать все». Пока Дотвиль не исчез из виду, я нарочно стоял, отвернувшись от Авроры. И даже более того, я старался сдержать бешеные удары своего сердца, старался казаться спокойным и равнодушным. Тщетное притворство. От ее глаз не укрылось мое состояние. В таких вещах инстинкт никогда не обманывает женщин. Так было и на этот раз. Она все поняла. Вот почему в ту минуту она дала волю своему порыву. Я повернулся, чтобы заговорить с ней, но тут почувствовал, что руки ее обвелись вокруг моей шеи. Она нежно прильнула ко мне, а лицо поднялось навстречу моему. Ее большие ясные глаза смотрели в мои с нежным вопросом. В другое время этот взгляд успокоил бы меня. Ее глаза светились горячей любовью. Так могли смотреть только глаза истинно любящей девушки. Но сейчас я не знал жалости. Я пробормотал: «Аврора, ты не любишь меня?» «Ах, почему ты так жесток со мной? Я люблю тебя. Бог свидетель, люблю всем сердцем». Но и эти слова не рассеяли моих подозрений. Обвинения мои были слишком обоснованы, ревность пустила слишком глубокие корни, чтобы ее могли успокоить пустые уверения. Только доказательства или признания могли убедить меня. Раз начав, я уже не мог остановиться. Я припомнил ей все: сцену, которую видел на пристани, дальнейшее поведение Дотвиля, мои наблюдения прошлой ночью и то, чему я только что был свидетелем. Я ничего не забыл, но ни в чем не упрекал ее. У меня впереди было достаточно времени для упреков. Я хотел сначала услышать ее ответ. Она отвечала мне со слезами. Да, она знала Дотвиля раньше. Она сразу мне в этом призналась. В их отношениях была какая-то тайна, но она умоляла меня не спрашивать у нее объяснений. Она просила меня быть терпеливым. Эта тайна принадлежит не ей. Скоро я все узнаю. Пройдет немного времени, и все раскроется. С какой готовностью мое сердце впитывало эти утешительные слова. Я больше не сомневался. Как мог я не верить этим чистым, омытым слезами глазам, сияющим глубокой любовью? Сердце мое смягчилось. Я снова нежно обнял мою невесту, и горячий поцелуй скрепил нашу клятву верности. Мы могли бы долго пробыть на этом месте, освященном нашей любовью, но осторожность требовала его оставить. Опасность была слишком близка. В 200 ярдах от нас тянулась изгородь, отделявшая плантацию Гаяра от леса. Оттуда можно было даже видеть его дом, стоявший вдали среди полей. Густые заросли служили нам укрытием, но если бы погоня направилась в нашу сторону, люди прежде всего стали бы обыскивать эту чащу. Нам надо было найти себе другое убежище поглубже в лесу. Я вспомнил о цветущей поляне, где меня ужалила змея. Вокруг нее рос густой тенистый подлесок. Там мы могли найти укромное место, где нас не обнаружил бы и самый зоркий глаз. В ту минуту я думал только о таком убежище. Мне не приходило в голову, что есть способ отыскать нас в самой густой чаще или в непроходимых зарослях тростника, и я решил спрятаться на этой поляне. Чаща папайи, в которой мы провели ночь, находилась близ юго-восточного края плантации Гаяра. Чтобы добраться до поляны, нам надо было пройти около мили к северу. Если бы мы пошли напрямик через лес, мы почти, наверное, сбились бы с пути и, возможно, не нашли бы надежного убежища. Кроме того, мы могли бы заблудиться в лабиринте болот и проток, изрезавших лес по всем направлениям. поэтому я решил идти вдоль плантации, пока мы не выйдем на тропинку, которая когда-то привела меня на поляну. Я хорошо ее запомнил. Конечно, это было немного рискованно, пока мы не дойдем до северного края плантации, но мы могли держаться подальше от изгороди и, по возможности, не выходить из подлеска. К счастью, по опушке леса, параллельной изгороди, тянулась к северу широкая полоса пальметто, отмечавшая границу ежегодного паводка. Эти причудливые растения с широкими веерообразными листьями могли служить отличным прикрытием. Человека, пробирающегося среди них, нельзя было увидеть издали. Их густая решетчатая тень становилась совсем непроницаемой благодаря высоким стеблям алтей и других цветов из семейства мальв, густо разросшихся вокруг. Мы осторожно пробирались сквозь эти заросли и вскоре вышли к тому месту, где прошлой ночью перелезли через изгородь. Тут лес ближе всего подходил к дому Гайяра. Как я уже говорил, здесь нас отделяло от него только поле в милю шириной. Однако его ровная поверхность сильно скрадывала расстояние, и, подойдя к изгороди, можно было ясно разглядеть дом. Сейчас я не собирался доставлять себе это удовольствие и уже двинулся прочь, когда мне послышался звук, от которого кровь застыла в моих жилах. Моя спутница схватила меня за руку и тревожно взглянула мне в лицо. Я только кивнул ей, чтобы она молчала, нагнулся и, приложив ухо к земле, стал слушать. Вскоре я снова услышал этот звук. Мое предположение оправдалось. Это был собачий лай. Я не мог ошибиться. Я был достаточно опытным охотником, чтобы сразу узнать в нем лай длинноухой ищейки. Хоть он слышался издалека и казался не громче жужжания пчелы, я больше не сомневался в его зловещем значении. Почему же меня так испугал лай собаки? Ведь было время, когда собачий лай и крики «А ту его держи!» звучали для меня, как и для многих других, самой приятной музыкой на свете. А теперь? Ах, вспомните, в каком положении я находился. Вспомните о часах, проведенных мною с заклинателем змей, обо всем, что он рассказывал мне в своем теплом дупле, о беглецах, о собаках-ищейках, белых охотниках, охоте за неграми, об обычаях, которые считались возможными разве что на Кубе, но на деле процветали и в Луизиане. Вспомните все это, и вы поймете, почему я затрепетал, услышав вдали собачий лай. Этот лай раздавался очень далеко, где-то около дома Гайяра. Он звучал с перерывами и не был похож на голос собаки, бегущей по следу, а скорее напоминал разноголосый лай, выпущенный из псарни своры, радующейся предстоящей охоте. Мои худшие опасения подтвердились. Они спустят на нас собак.